По случаю 64-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, Южноафриканское общество дружбы и солидарности с корейским народом, кружок по изучению кимирсинизма, кимчинеризма, Умфаланский провинциальный кружок по изучению идей Чче и кружок по изучению прогрессивных идей распространили совместное заявление. Они подчеркнули, главный фактор победы Корейской Народно-Демократической Республики над американскими империалистами, хваставшимися своим всемогуществом в мире, заключается в незаурядной военной мысли, стратегии и тактике Ким Ир Сена, легендарного героя и великого политика. Немеркнущие заслуги Ким Ир Сена в достижении победы и войне блестяще наследуются высшим руководителем Ким Чен Ына. Ким Чен Ын превратил Корейскую Народно-Демократическую Республику в могучую мировую ядерную державу, в государство-изготовителя искусственного спутника Земли, в государство с баллистической ракетой, с подводной позицией стратегической подлодки и межконтинентальной баллистической ракетой.